честью, а не было известным ему с того момента, как она прибыла ко входу в его царство. «Леди Даймира, как упоительно вновь остановить глаза на вашей плоти!» На самом деле глаз у Макулатикса было три. Два более-менее там, где ожидаешь, то есть по обе стороны от носа и ниже лба. Однако один из них более не являлся изначальной темной бусинкой, а был гораздо крупнее, и его золотистую радужку рассекал узкий и неровный мрак зрачка. Другой природный глаз, по крайней мере, Деймира так подозревала, хотя в случае с гемункулом мало что было несомненным, теперь располагался на лбу, но не по центру. Он был смещен влево над золотым глазом и постоянно двигался, независимо от двух других. И на этом модификации, проведенные повелителем красной жатвы над собственным телом, не заканчивались. У него было не меньше четырех рук, и Деймира не была полностью уверена, присутствовали ли среди них те, с какими он появился на свет сколько-то тысячелетий назад. Одна имела относительно нормальные пропорции, вплоть до пальцев, кончики которых были заменены инъекционными шприцами, чтобы усмирять подопытных или, в сущности, любого противника, забредшего слишком близко. Другая завершалась гнездом бритвенно-острых клинков, подходящих для ампутации, вивисекции, потрошения или расчленения, в зависимости от ситуации. Еще две были более нормальными, с длинными, тонкими, изящными пальцами, которые, как и предполагала Деймира, все же обладали грозной силой. Именно их Макулатикс сцепил перед грудью, глядя на нее сверху вниз. От природы он не был выше, однако, как и многие гемункулы, не унижался, допуская, чтобы его ноги касались земли. Вместо этого он держался в воздухе за счет суспензорной технологии, которая позволяла ему царственно парить, будто зловещее божество, каковым, как представлялось Деймире, он себя и полагал. «Если вы пришли проверить прогресс вашего брата, то он почти восстановился», — гладко произнес Макулатикс, отплывая в сторону и давая Деймире как следует взглянуть на внутреннее пространство его театра. Там стояло несколько операционных столов, но в настоящее время был занят только один. На нем корчился и скулил в агонии двуногий из фиолетовой кожи из незнакомого Деймире вида, а сверху, вытянув конечности, висела грозная, блестящая панцирем фигура машины боли «Талос». Деймира уловила краешек страдания существа, восхитительный трепет, который придавал сил духу Друккари и позволял им еще немного удержать на расстоянии клыки той, что жаждет. Впрочем, это пиршество предназначалось не для нее. Ее брат Тхалгар, который парил в питательной жидкости реанимационной капсулы, подвешенной по центру потолка, подергивался и содрогался в спазмах по мере того, как его тело впитывало живительное страдание снизу. Как отметила Деймира, оно вновь имело нормальную форму. Кости были вправлены, плоть и мускулы находились на своих местах и отрастали последние несколько кусков кожи. В сырье для работы дефицита не было. После той катастрофической стычки остаткам свиты Тхалгара удалось забрать большую часть его тела из обломков, однако все оно было не в том состоянии, чтобы поддерживать жизнь. И все же, невзирая на опрометчивость ее брата, ему хотя бы хватило здравого смысла заключить сделку с известным гемункулом, прежде чем он оказался так беспечен, что позволил Аракхия превратить его в пасту. Во времена войны мастерские гемункулов могли быть заполнены реанимационными капсулами, в каждой из которых размещался павший воин, заплативший собственную цену за то, чтобы его выдернули из пасти жестокой смерти и дали сражаться вновь. Однако Макулатикс не имел дела с такими глупыми объемами. Эту роль выполняли его подчиненные, менее искусные гемункулы, способные за раз воскресить сотню полукровок кабалитов в телах, которые едва функционировали. Макулатикс был художником, специализировавшимся на том, чтобы возвращать своих клиентов в идеально воссозданную копию их изначального тела или даже его улучшенную версию. Разумеется, цена была высока. Деймира не знала, что Тхалгар отдал повелителю Красной Жатвы, чтобы обеспечить такую помощь. К ее собственному контракту с Макулатиксом она бы решилась прибегнуть лишь при крайней необходимости. Свита имела инструкции следовать протоколам воскрешения, после которых она оказалась бы здесь только в момент ее смерти, или, конечно, сразу после него. «В данном случае залог успеха и стирания», — заметил Макулатикс, два из трех глаз которого обратились на стол, где шла пытка. «Этот вид показал себя сравнительно стойким к острой боли при пронзании или даже свежевании. Однако постепенное истирание их кожного покрова дает куда более удовлетворительный результат. Ваш брат должен исцелиться за еще один дневной цикл». «Ваша работа, как всегда, исключительна», — учтиво сказала Даймира. Ее злило, что приходится говорить в подобном тоне с этим летучим повелителем трупов, но таков был тонкий баланс жизни и смерти в порте Товар. Аздрубаэль Вект мог выражаться как ему угодно и убивать кого пожелает, однако Даймира Траекс не являлась живой музой. Пока что. «Но я пришла сюда не только для того, чтобы обсудить прогресс моего брата. В конце концов, я бы не смогла высказать никакого соображения, которого бы у вас уже не было. Мне хотелось поговорить о вопросах, касающихся власти». Все три глаза Макулатикса сузились, и он дернул пальцем, приказывая уйти. Развалина, сопровождавший Даймиру сюда, удалился, так что они вдвоем остались наедине, если не считать Тхалгара, запертого в стенах своей реанимационной капсулы, Талоса, а также жертвы, у которой, как подозревала Даймира, имелись более насущные заботы, чем подслушивать подобную беседу. «Власть — пьянящий напиток», — произнес Макулатикс. «А ее определения могут сильно различаться». «Он собирается прочитать мне самовосхваляющую речь о своей власти над смертью», — утомленно подумала Даймира и тут же решила, что у нее нет на это терпения. «Тогда позвольте мне ясно дать мое определение, мастер Гемункул», — сказала она быстро, но спокойно. «Политическая власть над портом Товара также наши места в нем». «Власть кабалов, иными словами», — фыркнув, отозвался Макулатикс, однако в его глазах сохранялся проблеск внимания. Незаинтересованность была напускной. «Вам не хуже моего известно, что кабалы создают структуру, на которой функционирует наше общество», — твердо произнесла Даймира. «А также известно, я уверена, что текущая обстановка в порте Товар не приносит выгоды никому. Кабалы вцепились друг другу в горло, стремясь к господству, и от этого страдают все». «Слова того, кто не промышляет плотью мертвых и раненых», — сказал Макулатикс, улыбаясь. На его лице это выражение было совершенно неестественным, и оно кривило его древнюю кожистую плоть в страшную застывшую ухмылку. «Не сомневаюсь, этот конфликт приносит вам пользу», — признала Даймира. «Но как насчет прочих последствий? Наши рейды в реальное пространство редки, поэтому мы не решаемся ослаблять себя, когда соперники ждут с клинками наголо. Это ограничивает спорт культов ведьм, так как у нас меньше трофеев для обмена на их гладиаторские игры, и это сокращает число интересных образцов для ваших коллекций. К примеру, где вы наткнулись на это ничтожество?» — поинтересовалась она, небрежно кивнув в направлении пациента Талоса. «Я не лишен собственных ресурсов», — произнес Макулатикс с несколько защищающейся интонацией, и Даймира позволила себе легкую улыбку. «Разумеется, мастер Макулатикс, у вас есть собственные корабли и собственные воины, которые могут совершить вылазку в реальное пространство и исполнить вашу волю. Но мне кажется, мы оба понимаем, что как бы свирепы и упорны ни были ваши приспешники, они лимитированы относительно небольшими операциями, можно сказать, хирургическими ударами, каковые, не сомневаюсь, они исполняют чрезвычайно умело. Однако порой для большей добычи требуется большее предприятие». Профилем ковенов-гемункулов была плоть, а не оборудование. Макулатик смог иметь рейдеры и яды, но ему были малодоступны более крупные машины вроде пустотных воронов или бритвокрылов, не говоря уже о кораблях, способных перемещаться в пустоте. Это ограничивало его хищничеством на тех мирах, где были свои врата паутины, и таким образом большая часть галактики оставалась вне его досягаемости. «Полагаю, в чем-то вы правы, Верховный Архонт», произнес Макулатик с чуть более резким тоном. Даймира осталась спокойной. В этом танце от нее требовалось продемонстрировать ему, что она знает себе цену, прежде чем можно будет заключить какие-либо договоренности. «Порт Товар нуждается в управлении», — прямо сказала она. «Ему нужно, чтобы кто-то возвысился и получил то место, которое некогда занимал лорд Фаррул, заместитель лорда Векта, только с большей степенью преданности. Я могла бы получить эту роль силой», — продолжила Даймира, добавив голосу непринужденной будничности. «Однако против меня пойдут те, кто не пожелает признать поражение в войне, которая может представляться им почти равной, и цена для всех сторон окажется высока. «Если же кабалы порт-товар чрезмерно ослабеют», — добавила она, уловив очередное уничижительное замечание на губах гемункула, «то кто сказал, что не смогут вторгнуться силы из соседнего царства? Силы, которые не будут иметь никаких связей с прочими организациями порт-товар, а также сомнений насчет уничтожения тех, кого они здесь обнаружат». «Стало быть, вы ищете более тесного союза?» — спросил Макулатикс. «Хотите моей открытой поддержки, чтобы стать леди Порт-Товар?» «Я могу стать леди Порт-Товар, когда пожелаю», — парировала Деймира, сменив самоуверенность на строгую правду. «Я предлагаю союз, чтобы сделать это быстрее и проще, а также позволить нам снова обратить свое внимание на паразитов из реального пространства. Если мой кабал пустого сердца выйдет на первый план, почему бы вашему ковену красной жатвы не возвыситься вместе с нами?» Макулатикс постучал указательными пальцами друг о друга. «Тогда давайте говорить открыто. Даже в совокупности наших сил не хватит, чтобы гарантировать капитуляцию всех прочих заинтересованных сторон. В порте товар существуют иные союзы, часть из которых знаете вы, часть знаю я, еще часть, не сомневаюсь, неизвестна нам обоим. Нам потребуется содействие хотя бы одного культа ведьм, например». «Согласна», — произнесла Деймира, кивнув так, словно Макулатикс изрек нечто информативное, а вовсе не ослепительно очевидное. «Самым крупным считается культ серебряных осколков, но мало шансов, что они присоединятся к нам. Я бы предложила...» «Секунду, прошу вас», — сказал Макулатикс, подняв одну из своих наиболее естественных рук, а вторая тем временем придвинулась к уху. «Не хочу показаться неучтивым, леди Деймира, но...» Деймира сохранила на лице нейтральное выражение, а затем добавила мельчайший намек на неудовольствие. Точный облик Архонта, раздраженного этой вульгарной грубостью, но готового ее вытерпеть, пока что во имя их общего интереса. Ее собственная ушная жемчужина молчала. Здесь, в недрах владений Красной Жатвы, она была далеко за пределами досягаемости передающих волн ее кабала. Тем не менее, у нее имелось подозрение, что за срочные известия побудили Макулатикса рискнуть оскорбить ее таким образом. «Внутри границ находится Арахия», — произнес Макулатикс несколько мгновений спустя. Его голос балансировал ровно на полпути между отвращением и восхищением. «Многочисленная армия. Похоже, они гнались за так называемым кабалом ранящего ветра». «В каком районе они появились?» — поинтересовалась Деймира. «Сабельные врата», — ответил Макулатикс с мрачным лицом. «Приношу извинения за перерыв, Архонт, но я считаю, что эта ситуация должна иметь приоритет». «Конечно», — согласилась Деймира. Они оба направились к двери, которая вела назад в лабиринт и в конечном итоге на поверхность. «Но Арахия последовали за ранящим ветром до порта Товар. Как врата паутины могли их впустить?» «На это, увы, я в настоящее время не способен дать ответ», — отозвался Макулатикс. Его рука с ножницами развела и свела лезвие, что Деймира восприняла как признак волнения. Сама она не волновалась, однако позаботилась о том, чтобы слегка напрячь уголки глаз для создания такого впечатления. Как-никак, ни к чему было давать кому-либо понять, что причина, по которой врата паутины остались открыты для орков, состояла в том, что так устроила она. Глава 4. Какое-то время Уфтхак не был уверен, являлось ли то, что поначалу виделось как отличная идея, на самом деле отличной идеей. Его грузовоз нырнул в странный свет, заполнявший арку дохляков, и там было, ну, тут он точно не знал. Бело, безлико, несколько туманно. Похоже, они были в каком-то туннеле, но казалось, будто стены сжимаются, но в то же время до них еще далеко. По реакции окружающих, Уфтхаку тоже не удалось разобраться. Двое гротов съежились в общем страхе, а принцесс радостно ловил собственный хвост. Могрот, между тем, не обращал внимания ни на что, кроме того, что находилось прямо перед ним, если конкретнее, уменьшающихся силуэтов кораблей-шипачей. Поскольку большому боссу совсем не годилось выглядеть неуверенным по поводу своих решений или окружающей обстановки, Уфтхак остановился на том, чтобы воинственно уставиться вперед и посмотреть, что будет. Как-никак, шипачи должны были направляться куда-то. «Они мухлюют вас!» — гневно заявил Могрот, указывая на их добычу. «Тут точняк что-то стрёмное творится! Не должны они быть так далеко от нас!» Уфтхак снова воззрился на стены, а потом опять на шипачей. Гиканье, крики и рев двигателей сзади возвестили о появлении других орочих машин, но когда он оглянулся посмотреть, определить их точное местоположение оказалось также сложно. Только что казалось, будто его парни сбились в кучу, в следующий миг, что они рассредоточились, а доносившийся до его ушей шум, похоже, имел мало общего и с расстоянием до них, и с направлением. «Это просто фигня дохлядская», — сказал он в ответ на жалобу Могрота. «Чудное место, которое чудные говнюки строили. Гони быстро и покатит». «Не вопрос, бас!» Отозвался Могрот, вполне удовлетворившись тем, что его претензию услышали и разобрали. Езда здесь определенно была плавнее, отметил Уфтхак, и это значило, что глиссеры перед ними на самом деле отчасти утратили преимущество. Способность игнорировать ландшафт превосходна, когда твои преследователи постоянно натыкаются на кочки, однако менее полезно, если пресловутые грузовозы и багги едут почему-то столь же гладкому и ровному, как дороги юдишек. Расстояние смазалось, и один из удиравших грузовозов шипачей вдруг показался ближе, чем был раньше. Уфтхак открыл огонь из шоковой винтовки, но туннель устраивал и другие фокусы, и его заряд улетел мимо. Определенно, объяснение было именно в этом, а не в том, что он на самом деле промахнулся. И все же, утешил себя Уфтхак, все шло нормально. Задача состояла в том, чтобы гнаться за шипачами до какого-то места, откуда они пришли, а не взорвать их прежде, чем они туда доберутся. Боевая фура шипачей, похоже, все еще хотела попытаться атаковать и выпустила по ним два луча трескучей темноты, однако те также ушли в сторону. С учетом того, как точно шипачи обычно стреляли, это навело Уфтхака на мысль, что не у него одного возникали сложности с расчетом дистанции. В этом не было особого смысла. Зачем дохлякам строить то, что чудно даже для них? Значит, это место построили вообще не они. Он тряхнул головой, пока мысли не успели унести его. Думание было привычкой, от которой сложно избавиться. Стоит только увлечься. Проведешь за думанием слишком много времени и в конце концов осознаешь, что какой-то говнюк снес тебе голову, пока та была занята чем-то иным. Уфтхак уже пережил пришивание своей головы к другому телу, и работа дока зажила так хорошо, что теперь даже толком не было видно шрама, но это не значило, что ему хотелось рисковать второй раз. Он не собирался стать жертвой какого-то проныры типа кровавых топоров, который подкрадется к нему, пока он гадает, что такое звезды или типа того. Будь это честная драка, тогда другое дело. В них идешь, зная, что можешь не вернуться в целости или вообще, и все это часть потехи. В один миг все изменилось. Там, где впереди, насколько хватало зрения, был почти безликий туннель, вдруг оказался массивный портал, или арка, или ворота, ну, что-то в этом роде. И машины шипачей, не сбавляя хода, пролетели через него. Уфтхак приготовился, одной рукой держась за защитный каркас грузовоза, другой сжимая шоковую винтовку, а понтобой закинув за плечи. Вот сейчас предстояло увидеть, смогут ли они таки проследовать за шипачами, или у хитрых мелких паршивцев есть способ отключать этот портал, чем они не воспользовались с предыдущим. Нос грузовоза соприкоснулся с мерцающим светом, который пронесся по машине ее пассажирам, холодно пощипывая кожу Уфтхака. И они прошли. Туннели и его призрачная белизна исчезли. Над ними было небо, своего рода. Хотя глаза Уфтхака сразу же определили, что это не нормальное небо. Не из тех, какие попадаются на планете, где могли бы оказаться облака и летучие говнюки, которых можно сбить и съесть. Или, в зависимости от размера, это они могут попробовать съесть тебя. Небо не имело формы, оно просто было там, и порой получалось видеть до самых звезд. Тут было иначе. Это был купол практически невообразимых пропорций, сделанный из чего-то больше похожего на силовое поле, нежели на нечто твердое, но все-таки Уфтхак знал точно купол. Он кое-как различил на его поверхности странные узоры, но потом его взгляд как будто сместился, а прошлый узор на самом деле был поверхностью, а затем появились совершенно новые участки, выделявшиеся в других отношениях, которых он до того не замечал. Это положительно сбивало с толку. Уфтхак справился с этим так же, как справлялся с большинством вещей, сбивавших его с толку, или, по крайней мере, с большинством вещей, которые не мог легко разнести, и проигнорировал его. У шипачей странное силовое поле вместо неба. Очень хорошо. Оно не имело отношения к нему или к тому, чем он здесь занимался. «Вау!» — со всей серьезностью высказался Могрот. «Это место чудное!» Хотя обычно оценка Могрота имела примерно такую же ценность, как зуб Гроте, Уфтхаку пришлось признать, что в данном случае тот был прав. Вокруг них, под небом из силового поля, высились грандиозные шпили, огромные темные кинжалы, слегка походившие на зловещие перевернутые сосульки. Они казались тонкими практически до хрупкости, но Уфтхак был не склонен доверять этому суждению по двум причинам. Во-первых, хотя шипачи не были конкретно крутыми, но они, их доспехи и построенные ими штуки обладали неожиданной для своего размера прочностью. Броня шипачей тоньше пальца Уфтхака могла выдержать такой же удар, как кусок металла толщиной с его кулак. Во-вторых, пусть о расстояниях все еще было сложновато судить, но он был более-менее уверен, что многие шпили только казались тонкими, поскольку были зог какими высокими. Они были не единственной странностью. Портал выплюнул его грузовоз на широкую площадь, выложенную светлыми каменными плитами, поверхность которых то ли от природы имела такую форму, то ли была высечена в стиле с намеком на бесконечную мозаику из черепов и костей. Уфтхак не был уверен, какой из вариантов более чудной. Немного левее проходила широкая темная полоса вязкой дряни, которую можно было назвать рекой исключительно потому, что она двигалась со скоростью неспешного пешего шага, и на ней находилось множество характерно тонких, остроконечных судов. Они должны были иметь усиленные корпуса, учитывая количество едких химикатов, которые Уфтхак чуял даже на таком расстоянии. А еще там были шипачи повсюду. На реке, рассеянные тут и там по площади, собравшиеся около лотков вокруг нее, даже носившиеся по небу на тех странных летучих досках. Или, Уфтхак прищурился, чтобы удостовериться, что видит все верно. На крыльях, настоящих крыльях, которые выходили у них из спины. Большинство из этих шипачей не было вооружено и не носило броню, в отличие от тех, за которыми гнался Уфтхак. Он видел, как взгляды обращались на его грузовоз, а из-под одежды появлялось оружие, но они не были снаряжены для нормальной драки. Просто как бредешь к варщикам, заткнув за пояс любимое рубило. Тем не менее, этих говнюков было достаточно, чтобы создать проблемы одному грузовозу, в котором находятся два орка, два грота и сквик. А потом из портала позади него с ревом начал появляться остальной ваг, и настроение на площади сменилось с любопытства убийцы на панику. Судя по всему, шипачи чем-то напоминали гротов. Они наслаждались возможностью воткнуть в кого-нибудь пыряло, если полагали, что их достаточно много, чтобы это сошло с рук. Однако совершенно не питали интереса к драке ради самой драки. Уфтхак увидел, как клинки, которые только что вытаскивали, предвкушая применить к его телу, теперь шли в ход против любого, кто стоял рядом с их носителем, чтобы упростить тому бегство. Других шипачей отпихивали в сторону или топтали ногами, лотки разбивались, оставляя содержимое рассыпанным, а убежище искали за дверями или под люками и решетками. «Лады, пацаны!» – заорал Уфтхак. «Айдаем зок, как хорошо напинаем!» Ваг начал стрелять из всего, что у них было, и накрыл площадь огневой мощью, которая компенсировала недостаток точности брутальной избыточностью. Воздух заполнился каменными осколками, когда пушки и стреляла всех вообразимых видов обрушили пули и фугасные снаряды, вышибая куски из тех плит, где стояли их цели. Шипачи распадались на составляющие от стрел прожорливой энергии, выпущенных из трясучек и мегаполил, а землю сотрясали взрывы. Палкобомба за палкобомбой летели во все, что казалось хоть немного забавным объектом для подрыва. Конечно, некоторые шипачи отбивались. Кое-кто был храбрее или кровожаднее остальных, или в случае с теми, кто находился в лодках, возможно, считал, что стоит достаточно далеко, чтобы иметь возможность относительно безопасно атаковать в ответ. Парни выпадали из машин, внезапно лишившись части головы, или их кожу перекрещивали темно-лиловые прожилки, когда отравленные иглы шипачей попадали в цель и делали свою смертоносную работу. Хор пронзительных воплей возвестил о прибытии наездников на летучих досках, которые стремительно падали с неба, пока их подвесные орудия плевались смертью, а огромные двухклинковые глефы блестели в слабом свете странного, нездорово выглядящего типа солнца, парившего где-то высоко наверху. Это была большая банда, однако честолюбие и агрессия перевешивали мастерство. Их пушки свалили горстку орков, но громадный объем дакки, отправленный в ответ шипачам, разорвал в клочья больше половины из них, прежде чем они оказались достаточно близко, чтобы воспользоваться своими глефами. Добравшись до колонны, летающие враги молниеносными ударами обезглавили или разрубили надвое еще нескольких орков, а потом их стащили вниз и размолотили в блин ботинками, расчленили рубилами или же попросту сдернули с досок и швырнули под колеса или гусеницы какой-нибудь ближайшей машины. «Куды, Баш?» – спросил Могрид. «За ними двигай!» – велел ему Уфтхак, указывая на те корабли, за которыми они гнались через портал изначально. «Снимешь оно самое верное других шипачей найти, кому реально поместится охвата!» Машины шипачей резко начали забирать вверх. Вместо того, чтобы лететь примерно на уровне головы, они поднялись в небо, оставляя землю далеко позади. Уфтхак на удачу пальнул по ним из шоковой винтовки, главным образом от досады, но преуспел лишь в том, что выбил кусок из нижней части шпиля. Шипачи вильнули вокруг него, а затем пропали, затерявшись в лабиринте узких башен, тонких мостиков и не поддающихся гравитации платформ, которые забивали пространство между шпилями, будто нити паутины какого-то гигантского арахнида, выжившего из ума. «Боже, я, похоже, нас туда поднять не смогу!» С некоторым сожалением сообщил Могрид. «Не!» – произнес Уфтхак. «Лады, стопори грузовоз!» «Боже!» – переспросил Могрид. В его голосе звучало ближайшее подобие возмущения, какое Уфтхаку только доводилось от него слышать. «Просто делай!» – огрызнулся он, и Могрид повиновался со своей обычной прямолинейностью. Долбанул по тому, что считалось тормозами, и машина заскользила и остановилась с рвущим уши визгом терзаемых покрышек и прекращением поступательного движения, из-за чего Нисквик и Снагги полетели в переднюю часть платформы с путанным клубком конечностей и пронзительной руганью. Другие багги и фуры с ревом пронеслись мимо них. Вак продолжал рассредотачиваться и углубляться в это странное место, словно зеленый поток, выпущенный из-за плотины, который находит старое русло и создает новые. Уфтхак покрутился на месте, оглядывая окружающую обстановку. Часть его, большая часть его, рвалась двигаться дальше вместе с пацанами, выбивая 7 сортов сквигового дерьма из любого попавшегося шипача и в целом хорошо проводя время. Однако подлое думанье снова подняло свою уродливую голову. Шипачи не держали удар, но били сильно или резко и почти никогда не появлялись оттуда, где ты их ждал. Это был город шипачей, поэтому где-то должно было находиться гораздо больше этих говнюков, и они не собирались дружелюбно отнестись к вторжению Вакха. Уфтхак знал, что если бы его парни построились и атаковали такой же строй шипачей, итог оказался бы только один, но шипачи не планировали воевать таким образом. Они будут устраивать ловушки и выманивать по паре банд за раз, а потом прижимать их и прореживать, прежде чем на замес явится кто-то еще. Это было не так уж плохо, поскольку ни один орк особо не возражал против идеи смерти. Такое просто случалось, а дальше либо ничего, и тогда тебе все равно, либо в конечном итоге возвращаешься в новом теле и должен делать все заново. Тем не менее, Уфтхак был вполне доволен тем, где оказался в жизни, и намеревался по максимуму воспользоваться этим, а не начинать с нуля. Ему хотелось получить реально хорошую драку, потом подрезать кучу трофейного хабара и направиться назад к остальному техвакху, чтобы показать, какой он улетный босс. Для этого требовалось, чтобы здесь все прошло хорошо, а значит, нужно было быть готовым передумать шипачей, у которых, несомненно, будут собственные представления о том, как много из них должно умереть, и у кого в итоге должен оказаться их хабар. «Нисквик, Снагги!» произнес он, озирая различные строения и пытаясь решить, какое из них выглядит наиболее многообещающе. «Подите специально, идите!» Глава 5. Снагги Мелкожуб следовал за Нисквиком и кипел. Все это было несправедливо. Все должно было пойти не так. Горк и Морк послали ему видение, где показывалось, что его судьба – стать гротобоссом и возвысить гротов над их звероподобными и тугодумными так называемыми хозяевами. А снаги, естественно, возвысить над прочими гротами, что было исключительно правильно. И он же все сделал верно. Единолично убил своего старого варбосса. Ладно, помогла упавшая голова Гарганта, но из-за кого она упала? Он собрал верных приверженцев. Он сделал, как велел варпоман старый Моргруп, и повел своих последователей на поиски ворот дохляков под городом Юдишек. Они попали туда первыми, а Моргруп сказал, что первый орк, кто до них доберется, избран богами, чтобы стать варбоссом. Поэтому представлялось резонным, что если первым там окажется грот, то он станет гротобоссом. Ну, конечно, все вышло не так. Моргруп предал собственное пророчество и волю тех самых богов, которым якобы служил, и снагги обманом лишили его судьбы. О да, через ворота он прошел первым, но только потому, что его туда пнул Янарал Узбрак, тот говнюк из кровавых топоров. Это Янарал провозгласил себя варбоссом, а все орки просто согласились. Как будто Горк и Морк не сказали определенно, что это должен быть снагги. Потом было ужасное множество неприятностей в тех чудных туманных туннелях, которых Снагги избежал, прицепившись к брюху грузовоза. На этот счет у него вышел спор с самим собой, поскольку это едва ли был поступок для великого и благородного гротобосса, но он одержал в пресловутом споре верх, указав себе, что раз этот конкретный ваг собрался игнорировать волю богов, значит, они не заслуживают его помощи. Как следствие, он точно не знал, что произошло. Только что была большая драка, и кто-то, управлявший его грузовиком, в итоге то ли гнался за дохляками, то ли убегал от них, прямиком через еще одни ворота и на планету, где Снагги обнаружил, как он выяснил, одно из ответвлений тех вакха. А потом, после всего, через что он прошел, после славных триумфов и низвержения гнуснейшим из предательств, он оказался ровно там же, где Зок его и был в начале. Просто грот, которого шпыняет, пинает, использует в качестве сидения и грозит убить или расчленить любой орк, возымевший такое желание. Как будто Горку с Морком было вообще все равно, что их воле воспрепятствовали, однако все еще усугублялось тем, что на сей раз ему приходилось терпеть Нисквика. Для Снагги Нисквик был всем, чем грот быть не должен. Он являлся ходячим оскорблением гротства, живым, дышащим, вероятно, не думающим примером того, почему орки полагали себя вправе помыкать гротами и превращать их жизни в страдания. В случае с Нисквиком Снагги был готов признать, что они правы. Причина состояла не только в том, что другой грот был глупым. Причина состояла в том, что он был мучительно глупым. Насколько Снагги сумел понизить свой интеллект, чтобы понять, Нисквик обитал в некоем вымышленном мире, где все шло так, как и должно, а непрерывные побои и унижения от рук Уфтхака являлись просто частью жизни. Тот факт, что Уфтхак иногда, но только иногда отзывал это чудовище принцесса, чтобы он не пытался съесть Нисквика, рассматривался как проявление расположения. Назначение на муторные дела, вроде достать и отнести, становилось в голове Нисквика выражением доверия к его талантам и надежности. Он понятия не имел о том, что Уфтхак явно держал его при себе лишь для того, чтобы точно знать имя того, кто виноват во всем, что пошло не так. То, что Уфтхак пинал его, как вздумается, но не убивал по-настоящему, с радостной и идиотской ухмылкой регистрировалось как «могло быть и хуже». Что бесило еще больше, потрясающий недостаток интеллекта Нисквика не только приучил грота к обращению, которое должно было направить его по дороге ожесточения и ненависти, но еще и сделал его почти невосприимчивым к оскорблениям. О, Снагги пытался. Он вставлял в свои реплики тонкие ножи сарказма или пренебрежения, намереваясь поддеть Нисквика и заставить того осознать, насколько неприятна его жизнь. Однако Нисквик ни разу этого не заметил. Сарказм принимался за чистую монету и приводил к тому, что Нисквик терпеливо объяснял разъяренному Снагги то, что, как ему казалось, Снагги недопонял, или же он считал это комплиментом и приобретал сияющий вид, в зависимости от содержания разговора. Снагги задумывался, не схватить ли Нисквика за плечи и не заорать ли ему в лицо все, что он о нем думает. Но, ну, если об этом зашла речь, Нисквик, наверное, был чуть-чуть крупнее и явно недостаточно умен, чтобы понять, что столкнулся со спасителем Гродства и предначертанным правителем Оркчества. Прямая конфронтация была стратегически неразумной, и Гродству в целом не пошло бы на пользу, окажись его гротовоз скручен и загружен в особельное бомбометалло Мекозагнюте или что-нибудь похожее. В довершение ко всему, финальным оскорбительным харчком на дымящуюся Сквигову кучу несправедливости являлось то, что Снагги сознавал. На самом деле он обижался на Нисквика, завидовал ему, хотя должен был смотреть на другого грота исключительно с презрением. Едва ли Уфтхак когда-либо запрещал принцессу пытаться съесть его. Снагги приходилось самостоятельно спасаться от прожорливого зубастого шара ненависти. Пускай Нисквика ругал, пинал и обвинял хозяин, но он все же был гротом большого босса, и это давало ему определенное положение среди прочих гротов, которые не осмеливались пырнуть его. Мало ли Уфтхак решит их за это прихлопнуть. Снагги не питал иллюзий, будто такое возмездие произошло бы из какой-либо любви к Нисквику, сугубо от гнева, что кто-то другой надумал оборвать жизнь, которую большой босс считал находящейся на его усмотрении. И тем не менее защита существовала. Снагги мог бы вернуться к тому, чтобы быть просто гротом, но болтался рядом с Уфтхаком и Нисквиком в отчаянной, самоуничижительной надежде, что удастся выцарапать себе какие-то схожие остатки статуса. Почему он был проклят величием? Почему обречен вести жизнь в мытарствах и страданиях от осознания несправедливого своего удела, пока его товарищ, за неимением лучшего, более едкого термина, пребывал в состоянии сравнительно блаженного неведения? Почему Горки Морг избрали Снагги править, если собирались сделать это для него таким зогово-сложным? Снагги семенил вперед, яростно глядя в спину Нисквигу, пока они виляли туда-сюда, чтобы увернуться от налетавшей полным ходом техники вакхи, которые начинались с его пыряла и заканчивались потрохами другого грота. Они одолели большую часть пути обратно к порталу, когда встречный поток начал немного замедляться. Лидеры группировки, быстроходные байки и багги уже прошли и устраивали хаос в новой окружающей обстановке. Однако портал не закрылся, и теперь появлялись остальные силы. Банда за бандой парней, не поймавших попутный грузовоз или фуру, а также более крупные механические шагоходы. Смертобанки, смертодреды и тому подобное. Снагги потрясенно уставился на огромную арку, когда свет внутри нее снова заколыхался, а потом расступился, пропуская массивную горизонтальную пустотелую трубу высоко-высоко наверху. Через мгновение выяснилось, что это была смертопушка гигантского топтуна. Поверхность преодолела прочее вооружение тяжеловесного чудовища, за которым последовало выпуклое тело и зловещий взгляд красных глаз на голове. Снагги посмотрел вверх, и его на миг посетило радостное воспоминание о том, как он потянул за рычаг, уронивший голову мегагарганта, даже более крупного и топталистого, на его старого барбосса. А затем его резко вытряхнул из грез первый титанический шаг топтуна по эту сторону портала. «Он сюда идет!» – завопил Нисквик. «Линяй!» Он рванул бегом перпендикулярно в бок, размахивая большими ступнями. Снагги зарычал про себя, но последовал за другим гротом так быстро, как только могли нести его собственные ноги. Не потому что считал, будто Нисквик может обладать какой-то выдающейся особенностью избегать проблем, а для того, чтобы если они наткнутся на что-то более индивидуальное, чем топтун, к примеру, на маленькую группу разозленных шипачей, рядом с ним был кто-то, кого он пихнет им навстречу, пока будет смываться. С виду топтун не должен был уметь в плане передвижения сильно больше, чем еле тащиться, однако огромные размеры этой штуки вводили в заблуждение, и пусть ее ноги были короткими по сравнению с туловищем, но их длины все же хватало, чтобы неспешно нести ее вперед со скоростью бега груты. Миновало где-то несколько довольно опасных секунд, прежде чем Снагги наконец-то сумел убраться с дороги массивной боевой машины и плюхнуться на земь успокоившейся кучей, пока топтун двигался мимо него, шумя всевозможными звонками, свистками и агрессивными горнами. Одна из его суперракет, гигантский цилиндрический боезапас размером самое меньшее с орка, стартовала и с рокотом унеслась прочь, разорвавшись где-то вдали. За взрывом последовал глухой треск, донесшийся до ушей Снагги даже сквозь шум вакха вокруг. И верхняя половина одного из темных шпилей начала крениться, а потом упала как будто с вальяжной медлительностью. Грохот от этого удара сотряс землю так же сильно, как и шаги топтуна, несмотря на гораздо большую отдаленность, и все ликующе заорали, выражая общее одобрение бессмысленного разрушения. «Спец!» – заверещал Нисклик, скачая вверх-вниз и размахивая руками. «Спец!» Поразительно, и наверняка скорее за счет удачи, чем здравого смысла, но этот паршивец нашел именно того орка, на поиски которого их послали. Снагги поднялся на ноги и украдкой отряхнулся. Спец был весьма умен по меркам орков, что могло обернуться двумя вариантами. Либо он был достаточно умен, чтобы распознать божественные лидерские способности Снагги, когда тот соизволит их ему продемонстрировать, или же, если умен не настолько, все равно мог быть достаточно умен, чтобы заметить мятеж до полной готовности к осуществлению. В любом случае, Снагги не хотел, чтобы любимый мек Уфтхака имел какие-либо причины недолюбливать его или не доверять ему сверх нормы для орка в отношении Гроты. Он встал прямо и постарался выглядеть в целом полезным, попутно позволив своей природной ауре величия просиять наружу ровно в достаточной степени, чтобы исподволь намекнуть, что этого грота будет расточительно отправить ползать внутри большой машины и расклинивать шестерню или же иметь дело с плохо изолированными кабелями, по которым проходит неизвестное напряжение. Спец затормозил и воззрился на них сверху вниз. «А, это ты? Чё?» Хорошая особенность спеца состояла в том, что в силу отсутствия ног его способность небрежно пнуть докучающего ему грота была заметно ниже, чем у большинства прочих орков. Тем не менее, его не стоило настраивать против себя, если только тебе не хотелось стать подопытным для его новейшего изобретения. «Тебя большой босс ищет!» – быстро произнес Снагги еще до того, как Нисквик сумел извлечь из себя слова. Он указал назад, примерно в ту сторону, где они оставили Уфтхака. «Он там вон, велел, чтоб мы пошли, тебе сказали!» Нисквик таращился на Снагги с видом уязвленного предательством. Снагги игнорировал его, глядя прямо на спеца и отчаянно силясь совладать с ухмылкой, которая грозила прорваться и растянуться на все лицо. Проворчал спец, что являлось ближайшим подобием утвердительного ответа, какое орк мог дать Гроту, если не требовалось никакой дополнительной информации. Механ развернулся на своем колесе и повысил голос, заорав на своих гайкокрутов, низших меков и гротов-помощников, которые все сейчас занимались тем, в чем Снагги признал мастерскую спеца, торопливо разобранную и прихваченную с собой. «Эй, вы!» «Ставьте ее, а я пока гляну, что там босс хочет. Айо, Назлук, осторожно с ним, это особенное барахло!» Спец еще раз крутанулся и умчался, огибая большую банду гротов, которые только что появились из портала и ежились и моргали в странном пустом свете нового окружения. Снагги увидел, как механ пригнулся в повороте, подхватил теперь уже бесхозную летучую доску, выпрямился, положив ее себе на плечо, и был таков. «Пойду назад босса искать!» – произнес Нисквик, голос которого все еще был полон обиды. «Клево!» – ответил Снагги. «Ну так вали!» Лицо Нисквика наморщилось, пока он пытался обработать следующую мысль. «Ты че, не идешь?» – Снагги покачал головой. «Не, надо кое-что особистое сделать, кое-что секретное!» Он подался поближе и понизил голос до хриплого шепота. «Кое-что, которое мне босс велел сделать!» Нисквик изумленно отдернулся назад, широко раскрыв глаза и разинув рот от шока и недоверия. Затем он резко и судорожно шмыгнул носом, развернулся на месте и зашагал прочь, держа руки неподвижно и прижав уши по бокам головы, а Снагги остался хихикать над тем, что наконец-то нашел способ взбесить товарища. Нисквик не осмелился бы спросить Уфтхака, правду ли говорил Снагги. Вообразите, Грот хочет знать, давал ли большой босс другому Гроту тайное поручение. От самой этой идеи Снагги так расхохотался, что у него начал болеть живот. Но даже случись такое, он просто получил бы ботинком за дерзость, что еще потешнее. Чтобы привести Нисквика в ярость, от Снагги не требовалось на самом деле быть фаворитом Уфтхака. Он всего лишь должен был заставить другого Грота думать, будто это так, что оказалось почти до неприличия простым. Впрочем, это было лишь забавное маленькое побочное следствие настоящей причины, по которой Снагги хотел, чтобы Нисклик свалил к Зогу. Он уже успел увидеть, как парочка гротов указывала на них, признав помощников большого босса. Снагги умел чуять перспективную возможность, как большинство гротов чует прожаренные сквиговые лапки. Прожаренные сквиговые лапки Снагги тоже чуял. И одна из них сейчас щекотала ему ноздри. Он расправил плечи, величаво положил одну руку на свое пыряло в ножнах, убедился, что палило можно мгновенно вытащить, если кто-то ему нахамит, и неторопливо, с демонстративной небрежностью, двинулся к группе. «Ну че, пацаны?» – начал он. «Странное ж местечко, дек?» «Чудное!» – сказал один из гротов, озираясь вокруг и дрожа. «Стремный! Не нравится оно мне!» «Ага!» – произнес Снагги, сочувственно кивая. «Жаль, что нам сюда идти пришлось. Это ж реально больше для орков место, дык. Ничего тут толком нету для обычного грота». Это заявление было встречено несколькими кивками, однако всего несколькими. Даже посреди вторжения вакха в чье-то измерение, гроты всегда будут колебаться, выражать ли критику или недовольство по отношению к оркам. Пускай удел грота неприметен и жалок, но это обычно все же лучше, чем оказаться затоптанным за долбанную наглость или вроде того. «Свезло вам, я уж вижу, что вы необычные!» Бодро продолжил Снагги, и несколько голов поднялось. «Я ж за свою жизнь много обычного повидал, и вы-то не такие!» К нему повернулось еще несколько голов. Гроты неуверенно переглядывались, пытаясь разобраться, куда он клонит. Комплименты не были в ходу среди гротов, но мерзкая маленькая пустота в сердце каждого из них начала хвататься за слова Снагги и упиваться ими, будто орк, которого окунули в чан с грибным пивом. Глаза светлели, уши навострялись. Снагги не стал говорить им, будто от обычного бывает два вида отклонений, и он втайне подразумевал другой тип. Порой аудитория делает сложную работу за тебя. «Скажите!» произнес он, проскальзывая в середину, словно нож между ребер. «Пацаны, вы когда-нибудь слыхали про гротобосса?» Глава 6. В Каморре бытовало убеждение, что власть не может быть дана, только взята. Да и Мира Траекс не подписывалась под этой точкой зрения. Власть, та власть, которая интересовала большинство Друкхари, а не повседневное обуздание энергии Эльмеа, похищенных сон, спитавших темный город, была неосязаема, неизмеримо количественна. Стакан может быть полным, пустым или где-то посередине, и это состояние возможно определить беглым взглядом. Также дело обстояло с боезапасом осколочной винтовки и даже принадлежащем мастерстве с остатком жизненной влаги в теле врага, подвергающегося обескровливанию. Это были обыденные вещи, и поэтому они поддавались измерению обыденным способом. С властью было иначе. Власть, как безоговорочно полагала Даймира, происходила от духа. Нельзя обездвижить кого-то грубой силой. Простые кандалы из стали могут удерживать в заточении, а оружие способно сразить врага, чтобы тот больше не сумел противиться твоей воле. Но во всем этом нет власти. Власть нельзя получить над телом, только над духом. Когда другое существо хотело ослушаться тебя, навредить тебе, но не сделало этого, поскольку боится твоей силы или твоих цепей, или смерти, которую может принести твое оружие, когда оно взвесило действие с последствиями, и последствия восторжествовали, вот это была власть. Аналогично, когда в тебе ищут лидера, когда позволяют твоему видению развития событий заменить их собственное, так как считают тебя осведомленнее или мудрее, или же когда быстро разбираются с теми, кто бросил тебе вызов, или желают пожать плоды выгоды от твоей поддержки. Это тоже власть. Ничего из этого нельзя было достичь при помощи внешней силы, сколь угодно мощной. Пусть смертоноснейшая воительница была способна убить любого врага, пошедшего против нее, однако она не могла принудить никого из них сложить оружие. Власть давали. Точнее говоря, отдавали. Получить контроль над портом товар посредством кровопролития было возможно, но это вышло бы затратно по времени, сложно и расточительно. Проще было получить контроль, являясь наилучшим вариантом для большинства обитателей. Поскольку речь шла о Каморре, прочие стали бы рассматривать власть Деэмиры в качестве наилучшего варианта для себя сугубо до тех пор, пока не смогли бы ее свергнуть. Однако любому, кто боится ножа в спину, изначально не место у власти. Даймира намеревалась получить контроль и искоренить своих истинных врагов, после чего приняться за деликатный процесс уравновешивания, когда ее новые подчиненные будут так заняты заговорами друг против друга, что у них не останется времени переключить свое внимание на то, чтобы свалить ее. Впрочем, сперва нужно было получить контроль, а лучший способ сделать это, как она решила некоторое время назад, состоял в том, чтобы продемонстрировать лидерство перед лицом кризиса. Поскольку дожидаться, пока кризис случится, было неэффективно, ей пришлось создать его искусственно. Ее брат наткнулся на орков и в своем высокомерии, едва не погибнув, предоставил ей идеальную возможность. Жестокий, но легко поддающийся манипулированию враг, отчаявшийся мнимый архонт, который решил, что разглядел ее двуличность, и потому так и не стал искать более глубокого мотива, небольшая диверсия с паутиной, и схема была готова. Теперь требовалось извлечь выгоду. «Изолировать сабельные врата», — приказала она, как только добралась до той части логова Красной Жатвы, где можно было отправлять и принимать ее передающие волны. Макулатикс повернулся и посмотрел на нее, однако Даймира обращалась не к нему. «Да, моя госпожа», — отозвался Илеонид Зеск, ее драконт. Будучи командиром вернорожденных, Зеск выполнял роль военачальника кабала Пустого Сердца, и Даймира доверяла ему действия от ее имени, по крайней мере, насколько она вообще кому-либо доверяла. «Изолировать сабельные врата», — повторил Макулатикс. Его бледные червеподобные губы тронула заинтересованная, но довольная улыбка. «Как решительно! Вы пожертвуете районом!» «Он небольшой и имеет малую ценность», — ответила Даймира. Малую ценность для нее, разумеется, и, насколько ей было известно, тоже было справедливо в отношении Ковина Красной Жатвы. Возможно, для других фракций все было не так, но это просто значит,